Превращенный отшельник. Попал. Том 4. Глава 1. Значит, вы утверждаете, что вас спас демон? Именно так, кивнула Айка. Майор сделал запись. Айка находилась в кабинете полицейского участка в качестве потерпевшей. Звуки пишущей шариковой ручки сливались со звуками мерной работы радио, голос диктора звучал пытливо, монотонно, отчего клонило в сон. Через широкое окно, прикрытое серыми занавесками, тоскливо проглядывал свет вечерних фонарей. За рабочим столом в расслабленной позе сидел следователь Каято Хацуки. В руках неизменная черная тетрадь, в рыбьих глазах полное отсутствие эмоций и интереса. В его темной аккуратной бородке пробилось несколько седых волосков. На сером костюме, казавшемся мешковатым при его худощавом телосложении, висел значок, обозначающий офицера старшего ранга. В данном случае майора. Напротив сидела Айка. Черный строгий костюм, брюки, пиджак, на плечах накинуто пальто. Короткие волосы подвязаны алой лентой. В глазах привычное спокойствие и холод. Рядом с ней Ханако Такахаси в серой юбке и водолазке. На шее модное колье, в ушах серьги из последней коллекции. Она также давала показания уже во второй раз за субботу. Каято, сделав пометки, отложил тетрадь и застучал костлявыми пальцами по клавиатуре ноутбука, пытаясь найти информацию в базе данных. Через десяток переходов по виртуальному хранилищу его пустой взгляд выцепил в списке убийцу — черного демона. Клик левой кнопкой мыши, на экране высветились смутные изображения. Рядом портрет, наброшенный карандашом. Следователь вгляделся в черно-белый рисунок. Человек в черном капюшоне и маске в виде демонической пасти. Беспросветные глаза были довольно пугающими. Но Каято решил, что это просто линзы. В общем, все совпадало. Показания Айки Кабаяси указывали именно на этого человека. Каято повернул ноутбук к девушкам. «Госпожа Кабаяси, это он? Тот самый демон?» Айка вгляделась в изображение. «Конечно, это был Томми». Пугающая маска, черные глаза, нарисованные на портрете, были выполнены до невозможности точно. Словно какой-то фанат срисовал своего кумира. Почему Айка сделала такой вывод? Наверное, потому что демон был изображен с каким-то необъяснимым старанием. Да и в беспроглядных глазах чувствовалось нечто доброе. Несмотря на ужасный взгляд искомого убийцы. «Я плохо помню, но кажется, что-то есть», — озадаченно кивнула брюнетка. Прогудел Каято. «Российская империя, Чешская республика, Немецкое королевство, Французская империя», — перечислил он чужие страны и королевства. «Значит, теперь этот убийца здесь». Майор повернул ноутбук к себе, взял черную тетрадь, из нее случайно выпала старая закладка. Каято вложил закладку на свое место и скользнул глазами по старым данным. Первокурсник Томас Роджерс, переулок улицы, третья линия, убийство, Хендерсоны. Следователь взглянул на спокойные лица Айки и Ханако. «Госпожа Кабаяси, могу задать вопрос не по делу?» — проницательно смотрел Каято в карие глаза девчонки. Брюнетка кивнула, давая согласие. Японец все так же монотонно уточнил. «Томас Роджерс, кажется, он был вашим однокурсником?» «Да», — ответила Айка немного изменившимся тоном. Как она не хотела скрыть безразличие в голосе, Каято уловил изменения. «Как вы думаете, мог ли Роджерс убить человека?» «Господин офицер, Томас Роджерс умер», — произнесла холодно Айка. «Почему вас беспокоит данный вопрос?» «Вспомнил одно нераскрытое дело, простите», — улыбнулся Каято. Он прикрыл тетрадь и произнес. «На этом все. Благодарю за помощь следствию». «Всегда пожалуйста», — ответила Айка и привстала со стула. Ханака тоже поднялась и кивнула, выходя из кабинета следом. Дверь кабинета захлопнулась. Каято прикусил губами сигарету, чиркнул зубчатым колесом зажигалки. Огонек пламени обхватил белый кончик с табаком. Легкая затяжка, из ноздрей вылетел терпкий сигаретный дым. Следователь взглянул на черную тетрадь, снова открыл закладку с Томасом Роджерсом. Мальчишка умер 5 лет назад, как и Хендерсоны. Это было очень странным. Пусть остатки ДНК и нашли в пепелище дома Роджерсов, но что-то еще беспокоило следователя, как и тогда, 5 лет назад. Каято закрыл тетрадь, стряхнул пепел и активировал ноутбук, приступая к работе. Нужно было понять взаимосвязь убийств, совершенных демоном, и почему он нацелился на организацию яростных вепрей, а также причину нападения убийц на клан Кабояси. «Какой он пытливый!» — недовольно фыркнула Ханака. «Согласна», — кивнула Айка. «Нужно следить за каждым сказанным словом». Девушки вышли из полицейского участка, следуя к парковке. Там их уже ждал личный транспорт. «Как думаешь, Томми сегодня приедет?» — спросила вдруг Ханака. Айка посмотрела на немного смущенную зеленоволосую, повела плечами. «Сегодня у него встреча с Арису, так что...» — сморщила она носик. «Вряд ли». «Как директриса могла охмурить нашего Томми?» — недовольно буркнула Ханака. «Разве он не понимает, кто его госпожа?» Айка ухмыльнулась. «Ага». В другом районе Токио, неподалеку от центрального парка, в высокой башне с красивейшим видом на город, находился ресторан «Love Love». Современный стиль с угловатой мебелью, открытая кухня, на которой суетились повара, и главный шеф ресторана. Посетители расположились за столами, установленными вдоль витражных окон. Над каждой столешницей висела лампа с тусклым желтым светом. Рядом стояли тумбы со свечами, создавая сказочную обстановку. Официанты в традиционных одноцветных кимоно бесшумно лавировали между столами, принимая заказы и осуществляя разнос приготовленных блюд. К угловому столику в сопровождении администратора подошла пара. Высокая брюнетка с аппетитной фигурой, сочными бедрами и выдающейся грудью. Все женское добро и красоту бережно скрывало черное платье. В высокой прическе виднелась золотая заколка в виде арфы, на ногтях французский маникюр. Рука элегантно прижимала квадратную сумочку. Ее кавалер в черных брюках и сером свитере отодвинул ей стул и присел напротив, принимая расслабленную позу. Администратор, сделав свою работу по сопровождению гостей к забронированному столику, кивнула и мягко пожелала: «Хорошего вечера!» К столику тут же подошла официантка, зажгла свечи и оставила 2 книжки меню. «Романтика!» — — заметил с улыбкой Томми. «Мне тоже нравится», — поддержала Арису, взяв книжку и раскрыв ее на странице с салатами. «Пожалуй, закажу сотню страстных поцелуев и 1000 объятий», — произнес он, листая меню. Арису усмехнулась. «Шеф-повар Самиюки будет не против». Томми перевел взгляд на кухню. Пухловатый япончик Самиюки следил за своими подчиненными. Его аура самурая давила на молодняк, как взгляд альфы на щенков. «Думаю, такого блюда я не переживу», — мотнул Томас головой и перевел взгляд на директрису. «Что насчет шефа Токугавы?» «Шеф Токугава сегодня выходная», — рассматривала Арису меню, скрывая довольную улыбку. Она не стала откровенно подыгрывать Томасу, желая не распалять в нем страсть. Ведь он был легко возбудим и вспыльчив. Даже искорки хватит, чтобы у него снесло голову. Так что горячий десерт Арису решила оставить на конец вечера. «Но не для владельца, на которого она работает», — хмыкнул Томми. Арису прищурила взгляд, словно упрекая Томаса в том, что он считает ее своим хозяином. Наглец. Томас, продолжая пялиться в меню, улыбнулся чуть шире, чувствуя взгляд Токугавы. Через 5 минут парочка сделала заказ. Томми разлил по бокалам красное вино, чокнулся с Арису, сделал глоток. «Почему такая напряженная?» — посмотрел он в глаза своей женщины. «Ты все еще не прощен», — произнесла она чуть строгим тоном. За соседним столиком послышались хлопки. Подбадривающие возгласы, официанты подали красивый торт. Видимо, кто-то праздновал день рождения. Арису перевела взгляд с этого столика на Томми. Тот не уводил алых глаз. Стыд? Неловкость? Нет. Абсолютно никакой вины не показывали его глаза. «Эта война была необходима», — ответил он на ее обиду. «Предположим, это так», — не стала спорить Арису. «Но ты же мог сказать мне о ней. Да и я всегда готова помочь». Она крутила в руке бокал с вином, дожидаясь, что же ответит Томас. «Знаю», — ответил он без колебаний и протянул свою ладонь, раскрыв пальцы. Арису смутилась, но положила руку сверху. Томми посмотрел в ее глаза. «Я знаю, что ты обязательно помогла бы мне, поэтому не беспокойся». Токугава вздохнула. Ей хотелось показать свою полезность, значимость в его глазах, поддержку. Она не хотела быть просто женщиной, а кем-то большим. Может, опорой, помощницей? «Больше так не делай», — сказала она уже мягким голосом, чувствуя тепло его руки. «Не то я по-настоящему расстроюсь». «Хорошо», — соврал Томми, даже не моргнув. Он больше не собирался вмешивать девушек в свои дела. Случившееся с Айкой наглядно показало ему, что не стоит. Возможно, Арису поняла, что он соврал, но... Женщины — такие создания, которые могли принять ложь, лишь бы слышать то, что они хотят. «Меня кое-что беспокоит», — произнес Томми чуть тише. Арису наклонилась к нему ближе и спросила. «Что?» Томми прошептал. «Какие на тебе трусики?» Арису сидела еще несколько секунд, так и замерев. Ее серьезный взгляд изменился, уступая место более фривольному. «Какой ты озабоченный!» «Что поделать?» Пожал он плечами. На лице заиграла лукавая улыбка. «Не будь здесь всех этих людей, я бы не спрашивал, а посмотрел сам». Арису снова прищурила взгляд. «Вот сиди и гадай. Отклонилась она назад, закинула ногу на ногу, а разрез платья соблазнительно оголил упругое бедро. Взгляд Томми беспомощно скользнул вниз, а Рису победно улыбнулась. «Как неблагородно!» — фыркнул парень. «Использовать смертельное оружие на переговорах!» Токугава улыбнулась приятному комплименту из его уст. «Держите себя в руках, господин Романов!» «Это выше моих сил!» «Ваш салат!» — появилась у столика японка. Томми кашлянул в кулак, а Рису спрятала застенчивую улыбку. «Мраморный стейк», — тихо сообщила официантка, поставив со стороны Томми широкую тарелку с аппетитным куском мяса и гарниром. «Благодарю», — откликнулся Томас. Японка кивнула и удалилась. Томми взял столовые приборы, порезал сочный кусок мяса, полил сверху кислым красным соусом, выдавил лайм на горку риса и посмотрел на Арису. Брюнетка перемешала палочками мелкие орешки, отложила в сторону мидию, поймала взгляд Томаса. «Спасибо за угощение», — шепнула она скромно. «Спасибо за компанию», — любезничал он, приступая к позднему ужину. Мясо оказалось нежным, сочным. При этом чувствовалась острота специй и насыщенность маринада. Довольный Томми на мгновение прикрыл глаза от удовольствия и насел на мясо чуть сильнее. Арису наслаждалась легким салатом, после принесут десерты и кофе. Она наблюдала, как Томас, выглядевший голодным зверем, держался как-то изысканно. Его варварские движения ножа от чего-то были завораживающими. Словно голодный царь зверей разделывал свою добычу. «Ты неплохо проголодался», — заметила она, когда Томми закончил со своим блюдом. «Я всегда голоден», — ухмыльнулся он, вытерев пальцы о влажное теплое полотенце. «Заведи себе женщину», — как-то просто посоветовала Арису. «Пусть утоляет твой голод кулинарными изысками». Томми улыбнулся. «Я скоро женюсь». Палочки для еды остановились в тарелке. Арису пару раз моргнула, после обхватила кусочек красной рыбы, сделав вид, что ее ничего не удивило. «Поздравляю». «Спасибо», — ответил Томми. «У меня несколько невест». Арису снова незаметно изумилась. Хотя чему удивляться? Молодой, перспективный, глава клана, при этом харизматичный и сексуальный. Мечта многих мужчин. Она и сама из тех, кому мог понравиться такой мужчина. «Но», — произнес неожиданно Томас, — «есть женщина, которую я хочу видеть также рядом с собой». Он достал красный коробочек и раскрыл. Из мягкой подушечки подложки виднелся обруч красивого золотого кольца с бриллиантом. Камень, завораживающе, сверкнул под тусклым светом светильника. «Арису», — шепнул Томас, — «выйдешь за меня?» Токугава замерла. Это не шутка. Он действительно сделал предложение? Она чуть не выкрикнула: «Да! Конечно!» Но сдержалась. Томми еще не знал, что у него появилась дочь. Как он среагирует? Возможно, он не готов ко всему этому. Поэтому будет нечестно со стороны Арису принять предложение замужества, но не рассказать о дочери. Пусть она и от Томми. Мужчины порой боятся ответственности. И пусть она нисколько не сомневалась в Томасе, все же справедливо будет рассказать ему. Но сегодня она была не готова. «Очень красивая», — разглядывала она кольцо. Томми непонимающе приподнял бровь. Заминка Арису ясно дала понять ее отказ. Но, видимо, она не знала, как правильно сказать об этом. «Возьми его», — сказал он спокойно. «Это мой подарок», — и вложил коробочку в ее руку. Арису не стала отказываться. Она взяла Томаса за ладонь и посмотрела в глаза. «Это было очень неожиданно», — прошептала она благодарно и нежно. «Я с радостью сказала бы «да», но пока не могу». «И почему?» — спросил Томми. Он смело расправился с неприятными поступающими эмоциями, вздохнул. Лицо стало расслабленным и невозмутимым. «Есть кое-что, о чем ты должен знать», — произнесла многозначительно Арису. «На Новый год приедешь ко мне и все поймешь». «Снова твои загадки», — взял Томас свободной рукой бокал и отпил вино, вспомнив при этом про старую загадку, загаданную директрисой. Ариса улыбнулась, погладила пальцами его ладонь. «Это последнее». «Ладно», — ответил согласием Томми. «Все-таки Арису — женщина, у них свои тараканы в голове». Арису довольно улыбнулась, официантка поднесла десерт. «Благодарю», — кивнула Токугава, и девушка удалилась. Томас чуть откинулся в кресле, посмотрел в панорамное окно. Вечернее Токио сиял, как разноцветная елка тысячами ярких разноцветных огней. Арису заметила его глубокий взгляд. Это не был взгляд 23-летнего парня. В его глазах читалось нечто взрослое, словно душа парня была куда старше его тела. Томми обернулся, поймал взгляд Токугавы. «У меня что-то на лице?» — задал он вопрос. Арису мотнула головой, улыбнулась. Даже в разговоре он ведет себя совсем не как молодой парень. И точно не как японец. Те никогда не говорили так прямо. «Иногда мне кажется», — задумчиво проговорила она, — «что ты не от мира сего». И хмыкнула, слизнув крем с маленькой ложки. «А что, если так?» — ухмыльнулся Томми. «Что, если я пришелец из другого мира?» Арису улыбнулась от заданного вопроса. «Тогда это многое объяснит». Она отпила черный кофе, не отрывая от него глаз. «Наверное», — кивнул Томми. Он отпил вино из бокала, приметил, как в зал прошли двое якудза. Короткие стрижки, спортивные походки, длинные черные пальто. Японцы бросили взгляд в сторону столиков, словно искали кого-то. Один из них пересекся взглядом с Томми и отвернулся. Что-то сказал товарищу, и они прошли в уборную. Томас увидел, как Арису закончилась десертом, нажал кнопку связи с официантом. Девушка подошла через 20 секунд. «Можно счет?» — попросил Томас. «Да, господин, конечно. Оплата картой или наличными?» «Картой». Официант кивнула и удалилась за терминалом. «Тебе понравилось?» — закусил Томми зубами зубочистку и посмотрел на довольную Арису. «Да», — моргнула она медленно. «Все было вкусно и так спокойно. Мне понравилось». «Мне тоже», — улыбнулся Томми. Ему тоже хотелось иногда посидеть умиротворенно и в тишине рядом с любимой женщиной. Вкусить интересных блюд и просто расслабиться. Через пару минут Томас рассчитался за ужин, оставил чаевые и вышел с Арису из ресторана. Их встретил яркий свет коридора. Возле лифтов стояли пары, ожидая кабин. Томми поправил воротник на пальто Арису. Она улыбнулась на его ухаживание. Целоваться на виду не принято в Японии, поэтому Арису лишь соблазнительно улыбнулась. Томас хмыкнул и пропустил ее вперед, когда дверцы приехавшего лифта раскрылись. В кабину они прошли одни. Другие гости ресторана уехали на соседнем лифте. Томми нажал кнопку «Г», и встал у стенки. Арису облизнула верхнюю губу, смотря на то, как цифры на панели отсчитывают этажи с 60-го. Рука Томаса легла ей на юбку. Пальцы по-хозяйски сжали задницу. Глаза Арису сверкнули страстью. «Здесь камеры». «Так и мы не любовники». Томми прижал ее к себе как куклу, заглянул в ее игривые глаза и накрыл рот губами. Арису тихо простонала от удовольствия. Их языки сплелись подобно влажным, теплым щупальцам. Пальцы Томми грубо сжали ее огромный, сочный зад. «Я хочу тебя», — прошептал он, раздвигая сочные ягодицы японки в стороны. Блеск ее глаз говорил о том, что она и сама не против. Еще как не против. «Я чувствую», — сладко пропела Арису, уперевшись бедром в его оттопыренные брюки. «Этаж Г», — прозвучало в динамике. Томми поправил юбку своей дамы, встал в приличную позу. Арису поправила волосы и пальто. «Прошу, мадам», — улыбнулся он, вытягивая руку вперед, пропуская Токугаву. «Вы так обходительны», — улыбнулась она и вышла первой, оставляя за собой шлейф головокружительного парфюма. Они вышли из лифта и едва не столкнулись с тремя японцами. Двое были под 1,90 м ростом, настоящие бугаи по здешним меркам. Жесткий взгляд, ярко выраженные скулы, явно бойцы, судя по их телосложению. Третий был пониже, волосы побиты сединой, широкий нос, узкие глаза и поломанное ухо. Его мощный торс, толстые ноги и угрюмый взгляд внушали опасения. Да и телосложением он был куда мощнее своих товарищей. Японцы не отступили в стороны. Седой бросил неприятный взгляд на Арису. На его грубом лице проявилась похотливая улыбка. Арису ступила в сторону и прошла между ними, сделав вид, что не заметила похабной улыбки и липких взглядов. Она была мудрой женщиной и не стала провоцировать конфликт, тем более зная характер Томми. Романов же спокойно прошел мимо них. Как один из японцев сказал громко. «Какая куколка! Давай цепанем ее!» — предложил второй. Томас остановился. Арису обернулась и взяла его за руку, пытаясь по-быстрому утащить. «Томми, они пьяны, не слушай, пойдем!» «Эй, красотка!» — крикнул громко широкоплечий седой. «Составишь нам компанию?» Томми обернулся, отдернув свою руку от Арису. Седой скривил неприятно губы и хмыкнул. «Че ты так смотришь, сынок?» Приподнял он брови, осматривая Романова. Томас поправил пальто, посмотрел в смоляные глаза японцу. «Начать бой? Но что, если пострадает Арису? Если начнется что-то серьезное, придется отступить». Он улыбнулся и сухо произнес. «Нехорошо». Его голос прозвучал с иронией и спокойствием. Тело скрытно напряглось, готовясь в любой момент сорваться в бой. «Нехорошо поступаете, папаша. Очевидно, вы не правы». Седой хмыкнул. Спровоцировать гадину на скоротечные действия не удалось. Он пожал плечами. «Не строй из себя крутого. Я же вижу, как дрожат твои ноги». Он перевел взгляд на Арису. «А ты встречаться с гадином?» Искривил губы. «Так мерзко». «Шлю!» — договорить Седой не успел. Томми оказался перед ним, схватил ладонью лицо и ударил об стену. Бум! Еще раз и еще. «Охрана!» — выкрикнула Арису. Двое верзил активировали синие пояса и набросились на Томми. Первый с поломанной скулой пролетел по коридору, врезавшись в металлическую дверь подсобного помещения. Кулак второго оказался пойманным Томасом. На поясе Романова засиял красный оби. Он сжал кулак бойца, поставив его на колени. Японец ошарашенно раскрыл глаза, лицо исказило гримаса боли. «Какого хера?» — прозвучало из его рта. «Красный!» В это время Седой приходил в сознание. Тряхнул окровавленной головой, как бычок, приходя в себя и поднимаясь на ноги. Он, увидев, как его напарники валяются на полу, тут же активировал красный пояс. Томми сразу обратил на него внимание. «Не лезь!» — крикнула Нарису, которая синим оби намеревалась броситься в бой с японцем. Удар коленом в голову азиата, которого Томми держал за кулак, и тот, закатив глаза, рухнул, как отключенный робот. Седой набросился на Томми, очень резво пробивая правым боковым. Его глаза тут же округлились, показав непомерное удивление. Яростный кулак не нашел цели, а причиндалы оказались схвачены Томасом. Седой раскрыл рот, как выброшенная на берег рыба. Рев раздался по всему бизнес-центру. «А-а-а, бля! Отпусти!» Первое правило арены. Береги свои причиндалы. Томми сжал кулак и рванул вниз. Что-то булькнуло и раздавилось в его руке. Ошалелый Седой обмяк, свалившись на пол от болевого шока. Охрана бизнес-центра прибежала на крик, миновав коридоры лобби. Перед глазами начальника стоял Томми, поправляя пальто. На полу без сознания лежали трое японцев. «Что произошло?» — возмущенно произнес он, впился глазами в Томаса. «Это я должна спросить?» — повысила Арису голос, вклинившись перед ним. «Нападение на клан Токугава не сойдет вам с рук!» «Токугава?» — расширились глаза начальника охраны от понимания того, кто перед ними. Арису подавляла только одним видом. Она вперилась испепеляющим взглядом в его испуганное лицо. «Передайте своему главе, его ждут проблемы». «Госпожа Токугава», — склонился начальник охраны. «Прошу простить, это моя вина. Я не усмотрел». Арису уже набрала номер своих гвардейцев. Через 20 секунд, пробежав через холл здания, бойцы появились у лифтов. «Госпожа». Телохранители встали рядом с Арису. Капитан жестко оттолкнул начальника охраны здания. «Схватить этих людей!» — указала Токугава на японцев без сознания. Томми забрал телефон и документы в кармане Седова, приподнялся, посмотрел на Арису. «Идем, охрана разберется. Не стоит оставаться в такой подворотне». Начальник охраны бизнес-центра не мог ничего возразить. Допустить драку в свое дежурство было большим упущением в его работе. Он молча проглотил оскорбление, стоя в поклоне. Невозмутимый Томас и раздраженная Арису вышли на улицу. Холодный ветер всколыхнул волосы, сотни неоновых вывесок заставили прищурить взгляд. У входа в бизнес-центр стоял Мерседес Токугавы. Позади него охрана из трех внедорожников. Томас еще не оповещал своих людей об отъезде, но, увидев его вышедшим из здания, охрана тут же выехала с парковки, подъезжая к входу. Арису посмотрела в глаза Томми. Его взгляд был преспокойным, несмотря на произошедшую стычку. «Ты не пострадал?» — спросила она обеспокоенным голосом, заботливо разглядывая его лицо. Она видела, что никто так и не смог зацепить Томаса, но не могла не спросить. «Ты же видела!» Его уголки губ приподнялись. Арису немного смутилась. На них смотрели гвардейцы Токугавы, но Томми положил руку на плечо Арису и притянул ее к себе. «Что ты делаешь?» Сконфузилась она от такого действия с его стороны еще больше. «Поехали ко мне», — стрелял он своим лукавым взглядом соблазнителя. «Нужно разобраться с напавшими. Да плевать на них, но...» «Тш-ш-ш-ш», — прижал он палец к ее пухлым губам. «Ни слова больше». И, взяв ее за руку, повел к своему БМВ. Гвардейцы Токугава переглянулись, посмотрели на старшего, тот показал знак «не вмешиваться». «Аркадий, поезжай с ребятами», — сказал Томми водителю. Тот кивнул и направился к внедорожнику. Томас открыл для Арису переднюю дверь. Та вальяжно уселась, положила сумочку на колени. Романов обошел автомобиль, присел за руль. «Ну что, куда желает отправиться дамское сердце?» — спросил он с искоркой в глазах и полуулыбкой на устах. «Вы шофер такси?» — подколола Арису. «Конечно! Могу до оргазма довести. Чем не такси?» — игриво подмигнул Томми. Арису прыснуло в кулачок. Лицо зарделось. Еще бы! 5 лет без секса. Одно лишь самоудовлетворение. Она едва сдержалась еще при первой встрече, чтобы не наброситься на Томми. Но воспитание и положение не позволяли ей себя вести, как дворовая девка. Японка улыбнулась. «Гостиница «Сальватор», пожалуйста». «Как скажете, мадам». Томми кивнул, перевел коробку в движение и резко вдавил педаль газа в пол. Движок взревел, а автомобиль, пробуксовав несколько метров, сорвался вперед. Арису прижало к сиденью, она запищала, как малолетка. Томми улыбнулся, довольный ее реакцией. Первая эйфория от ускорения прошла, и Томас уже не гнал так быстро. Все-таки он пример для своих людей, ехавших позади. Не стоило сильно нарушать правила. Арису, поправив позу, разглядывала своего привлекательного водителя. Ее рука смело легла ему на брюки. Томас повернулся к ней с чуть удивленным взглядом, но она продолжила наминать его член. Тот стал твердеть. Арису игриво ухмыльнулась, расстегнула пуговицу с молнией и, вытащив член наружу, продолжила ласкать его рукой. «Смотри на дорогу», — шепнула она тихо и наклонилась вниз. Теплый язык Арису скользнул по головке, прошелся вдоль ствола, оставляя влажные дорожки слюны. Пухлые губы дарили нежные чувственные поцелуи. Пальцы блуждали вдоль плоти, распаляя удовольствие все сильнее. Наконец ее рот раскрылся, принимая напряженный ствол. Арису ритмично задвигала головой, насасывая член. Томми серьезным лицом положил свободную руку на ее оттопыренную задницу, жадно провел ладонью по полушариям, обтянутым черными колготками. «Ха!» — вытащила Арису изо рта член, продолжая ласкать рукой. «Он прекрасен». «Малыш, а как же я?» — состроил Томми обидчивую моську. Арису посмотрела ему в глаза, улыбнулась, как хищная пантера. «Ты тоже неплох». Ее рот с ухмылкой раскрылся, пантера снова набросилась на свою жертву. Томми протяжно вздохнул, когда язык Арису прошелся вдоль ствола, проскользил вокруг головки. «Глоть?» — заглотнула она член, всасывая его, как вакуумная помпа. От такого напора пальцы ног Томми выкрутились в обратные стороны. Но Арису продолжала выбивать из него тихие протяжные стоны, нежно царапая ногтями яйца низ живота. Ее сочные губы скользили вверх и вниз, захватывая член в заложники, ускоряясь и замедляясь. Ее рука беспрерывно работала вдоль ствола, давая понять, что ему придется совершить первый выстрел, как бы Томми не пытался отсрочить перестрелку. И вот оружие в руке Арису запульсировало. Залп спермы прямо в глотку минетчицы. Арису все проглотило. Она еще несколько раз победно облизнула член, после достала из сумочки салфетки и приступила к влажной уборке. Томми пару раз глубоко вздохнул от полученного наслаждения, погладил ее по волосам. «Ты супер!» Арису скромно улыбнулась, вытирая его член. «Знаю». Она вытерла свои губы, уселась на сиденье. «Я буду трахать тебя всю ночь», — смотрел Томми через лобовое стекло вдоль улицы. Впереди уже виднелась вывеска «Сальватор». Он произнес это так спокойно, что у Арису даже не вышло смутиться. «Знаю», — ответила она с едва заметной улыбкой. За городом, у подножия горы Фудзи, стоял старый храм. Широкая каменная площадка, многовековая ограда из необработанного булыжника. Главные ворота из двух толстых дубовых колонн, соединенных пологой крышей. Красная краска на них местами облупилась, дожидаясь весенней свежей покраски. На еле, растущей у входа, висели разноцветные тканевые лоскуты. Рядом стояла доска с сотнями желаний, написанных японцами на маленьких дощечках. На страже храма стояли два каменных монаха с громадными бусами на шеях. Отличительный знак буддистов. Черные автомобили Toyota Land Cruiser совсем не смотрелись на фоне старого храма, как и охрана в пиджаках, стоящая подле входа. Внутри храма, в небольшой комнате с голыми стенами, горели десятки свечей. Старый монах с длинной, но редкой бородой, свисающей до пояса, сидел за столом, хмуро вглядываясь в огонь свечи. Напротив сидел 45-летний Анакоджи Минара. Серый костюм, зачесанные назад волосы, грубое лицо и густые брови. Он вперился взглядом в старика, который, несмотря на свой возраст, был его партнером и таким же членом Ордена Яростных Вепрей. Мужчины обсуждали нападение на бойцов Кибы и брошенный вызов вепрям. Кто и зачем решил встать против организации убийц? «Тара, хватит пялиться на свечу, ты не увидишь там ответа», — с раздражением проворчала Накоджи. «Этого демона стоит кончать». «Что, если он не один?» — не согласился Тара Фую. «Говоришь, этот убийца работал по всей Европе. Сомневаюсь, что один человек мог действовать так разносторонне». Накоджи сжал челюсти. Старик не слышал его. «Дай сейчас задание любому хранителю ордена, он сделает не меньше. С черным Обито». «Дело в его силе», — ответил Минара. «Он убил Кибу с командой». «Значит, он не просто боец», — перебил Тара партнера. «Об этом я и говорю», — кашлянул он в кулак. «Не стоит, Анакоджи, сразу бросаться в горячую. Разве ты не помнишь правила Ордена?» «Вынюхать цель», — ответил японец с кривой ухмылкой. «Этого я и хочу. Нужно действовать, иначе цель может затаиться». «Ну ничего, если даже затаится», — перебил старик, смотря в глаза Анакоджи. «Разве когда-то такое было проблемой?» Анакоджи несогласно мотнул головой. «Ты постарел, Таро. Начинаешь тормозить, опасаться». Он вздохнул. «Если это навредит ордену, это угроза», — не повел и бровью старик. «Ха-а-а», — усмехнулся Анакоджи, рассмешил. «Мне не победить тебя, по крайней мере сейчас. Да и это не пойдет на пользу ордену. «Соглашусь», — кивнул Тара, скупо улыбнувшись. «Ты уже связался с Убайба?» «Да, он прибудет через неделю». Анакоджи достал сигарету, покрутил ее между пальцев. Хотелось закурить, но сие действие будет неуважением к ордену, а значит и к самому себе. Оставалось терпеть до конца разговора. «Тогда, как прибудет Убайба, будем решать, что делать с демоном». «Тебе решать», — пожал плечами Анакоджи. «Ты старший в ордене». Тара кивнул, передал сверток. «Что это?» — спросил Анакоджи, принимая ткань с содержимым. «Драгоценные камни», — ответил старик. «Продай их. Скоро экзамен неофитов. Распорядись деньгами на проведение состязаний». «Но разве состязание не через 2 месяца?» — удивился Анакоджи. 200 лет назад, 30 января, экзамен сдал мастер Оро Кусаки. Я хочу отдать почести его величию и провести состязание на месяц раньше». «Ясно», — кивнула Анакоджи. «Я все сделаю». Тара посмотрел ему в глаза и произнес с абсолютным спокойствием. «Не волнуйся, Анакоджи. Демон умрет». «Хорошо, если так». Вставил Анакоджи сигарету в зубы, поднялся из кресла. «Либо мы, либо он. Двум убийцам не хватит места под небом Токио». Если кто забыл, Анакоджи Минара — именно тот японец, который принимал заказ на убийство Кобаяси, и именно он приказал вепрям убить Стивенсонов и Хендерсонов. Арт будет ниже. Ну и, как вы можете вспомнить, следователь Каято Хацуки — именно тот полицейский из первого тома, который вел расследование об убийстве в переулке. А в этом томе он будет появляться немного чаще.